обратился Сафронов к строю. «А строевая будет?» — выкрикнули из глубины строя, явно рассчитывая на насмешливую поддержку товарищей. Но строй молчал. «Если найдем ее необходимой и полезной, то будет», — ответил Сафронов. «А нас обмундируют?» «Вот это серьезный вопрос. Сейчас ответить не могу. Переговорю с кем нужно, тогда отвечу. Больше вопросов нет. Смирно! Если есть офицеры, прошу остаться. Остальные разойдись». Глава сороковая. Офицеров оказалось больше, чем он предполагал. Человек 20, точнее 21, даже 22. Лейтенант Савич подошел чуть позже. «У нас котелок на двоих», — объяснил он, принимая стойку смирно. «На двоих, значит», — сказал высокий офицер и накрыл небольшую голову лейтенанта своей огромной ручищей, как каской. Все засмеялись, и лейтенант засмеялся. По этому доброжелательному смеху Сафронов догадался, высокий пользуется уважением товарищей. Сафронов дождался, когда все успокоятся, и заговорил. «Очень прошу помочь мне, товарищи. Во-первых, мы вдвоем завтра должны прислать сестру. Не справимся с вашим лечением, если нам еще и дисциплиной заниматься придется. Во-вторых, нас просто разгонит командование, если увидит все это сборище. Извините, конечно». Офицеры молчали, но это молчание означало понимание. Сафронов продолжал более уверенно. «Раз это батальон, стало быть, в нем, ну, хотя бы две роты, а в каждой роте по два взвода. Отделение вы сами организуете. Так что, кто желает вступить на вакантные должности, прошу». Офицеры не отвечали. Они держались с ним на равных, без того некоторого высокомерия, какое порой встречается у строевых офицеров по отношению к нестроевым. «Значит, действия мои одобряют», — подумал Сафронов, — «но для них, вероятно, непривычна такая постановка вопроса. Тогда разрешите вот вас попросить быть одним из командиров рот», — обратился Сафронов к высокому офицеру. «Старший лейтенант Новак», — отрекомендовался тот, — «но я не знаю, здесь есть постарше, вот капитан», — он указал на приземистого человека с асимметричным лицом. — «Ну что ж», — согласился Сафронов, — «он будет командиром второй роты». Капитан Сенченко представился капитан и слегка щелкнул каблуками. — «Теперь командиры взводов», — сказал Сафронов, — «четыре человека». Когда назначения закончились, Сафронов извинился. — «Задержал вас, но ничего не поделаешь. Ужинайте, а через полчаса новое построение организационное». Сафронова догнал старший лейтенант Горбач. «Вот список», — сказал он, протягивая бумагу, и не сдержал восхищения. «Да вы, товарищ капитан, и в самом деле строевой. Я ведь насчет академии так, не сердитесь, но вы просто знаете...» «У нас мало времени», — оборвал Сафронов. «Сейчас необходимо выписать медикаменты. Завтра отвезете в медсанбат и добьетесь быстрейшей доставки. А через полчаса новое построение. Составление общего списка. Быть может, он у вас уже есть?» «Нет, знаете, нет». «Тогда вам поработать придется. Ком взводов составит повзводно, а вы общий». «Слушаюсь». Горбач намеревался козырнуть, но вовремя отдернул руку, так как по-прежнему был без головного убора. После ужина состоялось новое построение. Составили роты и взводы. Сафронов поступил просто. «Первая сотня — три шага вперед. Первая рота, вторая шеренга, вторая рота. Плюс 20 офицеров, отдельный взвод». «Действительно, можно формировать батальон», — подумал Сафронов. «Сколько командиров, сколько людей разных военных специальностей, а их выпускали из соединения». «Ну вот что, сегодня располагайтесь так, как привыкли», — объяснил он, — «а завтра поротно и повзводно».